Няня всегда закладывает в нескольких монетку или колечко. Заветный жаворонок всегда достается мне. Очевидно, няня, запомнив, в какой именно она засунула копеечку, подсовывает мне. Я убеждена, что этот праздник связан каким-то образом с сорокой Белобокой, и очень удивляюсь, узнав, что таким образом мы отмечаем день 40 мучеников севастийских.